Я сидел, уставившись на него, и не верил своим ушам. «Если не он, то кто же тогда убил ее?» — спросил я охрипшим голосом. У него был скучающий вид. «Похоже, вас трудно в чем-нибудь убедить. Я в самом начале сказал вам, кто ее убил. Джинкс Мэндон. Я сказал вам, что по нему давно плачет газовая камера, и он туда отправится, как пить дать». Он водил за нос Риму Маршал. Он познакомился с этой певичкой Полин Терри, когда она приехала в Санта-Барбу, и втюрился в нее. Рима узнала и пригрозила, что донесет на него в полицию, если он не отстанет от девчонки. Он все равно собирался смотаться от Римы, и ваш звонок лишь ускорил дело. Но у нее на этот счет были другие идеи. Она бросилась на него с ножом. Ему пришлось защищаться. Он потерял голову и убил ее. Все это он сам рассказал. У нас есть нож, есть его одежда в пятнах крови и есть его признание. Я неподвижно смотрел на него, слишком потрясенный, чтобы произнести хоть слово. Отдать себя в его руки не за понюшку табаку. Наступила долгая пауза. Керри продолжал постукивать по столу карандашом, потом сказал. «Похоже, вы сами напросились на неприятности. Вам не кажется?» «Да, вы правы. Я был уверен, что убил ее Уилбур с моей подачи и не мог допустить, чтобы судили за это Мэндона». Керри нажал на кнопку перемотки. «Вот как?» «Вам-то с какой стати беспокоиться об этом подонке?» Он снял пленку с магнитофона и положил ее на стол. «Наверное, так уж я устроен, что иначе не могу», — сказал я спокойно. «Что ж, у вас есть шансы опровергнуть обвинение в умышленном убийстве», — сказал Керри. «Но вам все равно вклеют 15 лет. Как посмотрит на это ваша жена?» «Неужели ей понравится ваша идея явиться сюда и добровольно сделать признание, которое тянет на 15 лет?» «Она ничего не знает». «А когда узнает, не очень обрадуется, а?» Я нетерпеливо заерзал на стуле. Меня бесила его садистская ухмылка. «Не пойму, вам-то какое до этого дело?» Он наклонился над столом, повертел в руках пистолет и положил его на место. «Что будет с мостом, когда вас посадят?» «Возьму другого на мое место. Я чувствовал какое-то холодное оцепенение. Замена всегда найдется». «Уж это точно!» Керри грузно передвинулся в своем кресле. «Вот и мое место сегодня вечером займет другой человек. Я еще до дома не успею доехать, как здешние умники начисто забудут, что я вообще когда-нибудь существовал. Как ваша жена будет обходиться без вас?» «Вам-то что за печаль? Я признаю себя виновным и готов нести ответственность. Давайте ближе к делу». Он закрыл лежавшую перед ним папку и положил ее на место в ящик стола. Затем взглянул на часы и поднялся на ноги. «Посидите здесь 5 минут, мистер Холлидей». Он взял пистолет и пленку, выбрался из-за стола и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Я сидел и ждал. 15 лет! Я думал о Сарите и клял себя за то, что не сказал ей правду. Это были самые мрачные, самые томительные полчаса в моей жизни». Часы на стене показывали 6:30, когда дверь отворилась и вошел Керри. Он курил сигару и ухмылялся. Закрыв за собой дверь, он протиснулся мимо меня к своему столу и сел в кресло. «Пришлось поволноваться, мистер Холлидей?» — спросил он. «В мыслях уже за решеткой, а?» Я промолчал. «Я прощался с ребятами», — продолжал Керри. «В 5 часов сдал свою бляху и теперь уже официально числюсь на пенсии. Ваше дело должно быть передано инспектору Карноу. Другого такого сукиного сына во всей полиции не сыщешь». Он вытащил из кармана пленку. Услышав вот это, он запрыгает от радости». Маленькие цепкие глазки ощупывали мое лицо. «Но мы с вами могли бы все устроить таким образом, что он ничего не услышит». Я остолбенело уставился на него. «Что вы имеете в виду?» «Мы могли бы договориться, мистер Холлидей», — сказал он, нагло ухмыляясь. «В конце концов, что лучше денег? Я мог бы продать вам эту пленку, если бы вы пожелали купить ее. Тогда вы развязались бы с этим делом. Вы смогли бы возвратиться к своей жене и к своему мосту, и вам не надо было бы ни о чем беспокоиться». «Что лучше денег?» Он произнес те самые слова, которые я слышал однажды от Римы. «Значит, дело шло к тому же». Я с трудом подавил в себе желание врезать ему по наглой роже. Вместо этого я спросил: «Сколько?» Он осклабился. «Она требовала с вас 30 тысяч, верно? Ну, а мне хватит 20». Я взглянул на него в упор. «А потом сколько?» «Мне хватит 20 тысяч. За это вы получите пистолет и пленку. Условия божеские, а?» «Пожалуй», — сказал я, — «до тех пор, пока не кончатся эти 20 тысяч, и тогда вы вспомните обо мне, и придется сетовать на невзгоды, так всегда бывает». «Дело ваше, приятель. Если боитесь риска, у вас есть выбор. Никто не мешает вам отбыть свой срок». Я чуть-чуть подумал, потом пожал плечами. «Ладно, согласен». «Вот и хорошо. Сразу видно умного человека», — сказал Керри. «Мне нужны наличные. Я получаю деньги, вы получаете пистолет и пленку. Сколько вам понадобится времени, чтобы приготовить деньги?» «Да послезавтра. Мне придется продать облигации. Приходите ко мне в контору в четверг утром, деньги будут готовы». Он покачал головой и подмигнул мне. «Никакой конторы, приятель. Я позвоню вам утром в четверг и скажу, где мы встретимся». «Хорошо». Я встал и вышел из комнаты, не взглянув на него. Пришлось поторопиться, чтобы успеть на 6-часовой поезд в Холланд-Сити. Я сидел и напряженно думал, глядя в окно. Рима поставила меня в безвыходное положение, потому что ей нечего было терять. Она была готова на все ради денег, и она пошла бы в тюрьму вместе со мной, если бы я не откупился. Но эта попытка шантажа со стороны Керри — совсем другое дело. Ему-то есть что терять. Мне придется действовать с оглядкой. Но я был уверен, что сумею его перехитрить. В любом случае, я не собирался платить ему ни цента. Лучше уж смириться с тем, что меня ждет, чем всю жизнь подвергаться шантажу со стороны этого жирного полицейского хапуги. Утром в четверг я сказал Кларе, что мне должен позвонить инспектор Керри. «Прошу вас не соединять меня с ним. Скажите, что меня нет. И вы не знаете, когда я вернусь. Спросите, не хочет ли он передать мне что-нибудь». В начале 12-го Клара доложила о звонке Керри. «Он сказал, что будет ждать вас в час в гостинице Тевенерс Армс». Так назывался придорожный бар в нескольких милях от Холланд-Сити. Я подъехал туда чуть раньше часа и вошел в бар, держа в руке объемистый портфель. Керри сидел за угловым столиком, на котором стояла двойная порция виски с содовой. Кроме него там было всего двое посетителей, которые сидели в другом углу. Пока я шел к его столику, он не спускал глаз с портфеля. «Здорово, приятель», — сказал он. «Присаживайтесь. Чем будете травиться?» «Ничем», — ответил я, усаживаясь на скамью рядом с ним. Портфель я поставил между нами. «Я вижу, деньги принесли». «Не принес», — сказал я. Ухмылка исчезла с его лица. Глаза сразу сделались холодными, как мрамор. «То есть как не принес?» — зарычал он. «Ты что, в тюрьму захотел, щенок?» «Облигации были проданы только сегодня утром. Я просто не успел получить деньги. Можете прямо сейчас поехать со мной и посмотреть, как отсчитывают деньги, а потом получить их». «Какого еще черта? Надуть меня пытаешься?» – прошипел он, приблизив ко мне багровевшее лицо. «Попробуй только что-нибудь выкинуть. Глазом не успеешь моргнуть, как очутишься за решеткой, так что и жена не узнает, куда тебя укатали». «Это долгая песня, инспектор. Пересчитывать 20 тысяч долларов», — сказал я сдержанным голосом. «Я думал, вы захотите, чтобы это сделал для вас кассир. Но если вам нравится считать самому, я поеду сейчас в банк, получу деньги и привезу их сюда. Я вовсе не собираюсь вас обманывать». Он бросил на меня злобный подозрительный взгляд. «Я еще не совсем спятил, чтобы ехать с тобой в банк. Получишь деньги в купюрах по 20 долларов. Я их пересчитаю. Ну-ка, давай. Одна нога здесь, другая там». «И что я получу за эти деньги?» «Пистолет и пленку, как договаривались». «Значит, вы отдаете мне пленку с записью, которая была сделана в вашем кабинете, когда я признался, что связан с убийством охранника в студии «Пасифик»?» «А что же еще? Именно ее ты и получишь». «А как насчет гарантии, что вы не станете больше меня шантажировать?» Казалось, он вот-вот на меня набросится. «Не распускай язык, молокосос!» — прорычал он. «Считай, что ты чертовски легко отделался. Я мог бы потребовать и все 30. Чтобы избавиться от 15 лет тюрьмы, 20 тысяч не цена». «Ждите меня через час», — сказал я. Подхватив свой портфель, я вышел из бара, сел в автомобиль и поехал обратно в Холланд-Сити. Я вернулся в контору в обеденный перерыв. Клары уже не было, а Тед Уэстон как раз собирался уходить. «Вы со мной, мистер Холлидей?» — спросил он, когда я вошел в кабинет. «Обычно мы обедали вместе». «Нет, я уже обедал. Мне надо кое-что сделать. Потом я опять отлучусь. Ты ступай». Когда он ушел, я открыл портфель и вытащил оттуда пару пустых коробок из-под сигар и какую-то свернутую газету. Я выбросил все это в мусорную корзинку и убрал портфель. Затем сел и зажег сигарету, заметив с некоторым удивлением, что руки у меня совершенно не дрожат. Я думал о Кьерри, который ждет меня в Тевенерс Армс. Ничего, пусть помурыжится. Он устроил мне хорошенькие полчаса перед тем, как начал шантажировать. Теперь моя очередь. Я был твердо уверен, что прищемлю ему хвост. Это будет как блеф в покере. Обоим нам было что терять. Но я уже свыкся с мыслью, что могу потерять все, а он еще нет. В полвторого я отправился в Тевенерс Армс. Он сидел на прежнем месте. Его мясистое лицо взмокло от пота, мерзкие маленькие глазки источали злобу. Я подумал с удовлетворением, что заставил его попсиховать ничуть не меньше, чем он меня в своем кабинетишке. Когда он увидел, что я пришел с пустыми руками, лицо его побагровело от ярости. В баре уже набралось дюжину посетителей, но возле его столика никто не сидел. Он смотрел, как я шел к нему через бар. Глаза у него горели, тонкий рот дергался. Я придвинул стул и сел за его столик. «Деньги где?» — спросил он низким скрипучим голосом. «Я передумал. Вы не получите от меня ни цента. Теперь можете меня арестовать». Лицо у него еще больше побагровело, толстые красные руки сжались в кулаки. «Но погоди же, прохвост! Ты мне за это поплатишься!» — прохрипел он. «Будь я проклят, если не упеку тебя на 15 лет!» «Вы получите не меньше», — сказал я, глядя на него в упор. «За шантаж даю столько же, сколько и за соучастие в убийстве». «Да ну! Кому ты мозги вкручиваешь? Уж как-нибудь мне скорее поверят, чем тебе!» Он смотрел на меня так, словно бы собирался пустить в ход кулаки. «Не бери меня на пушку, подонок! Или ты заплатишь, или отправишься в тюрьму». А я еще удивлялся, почему за 35 лет вы дослужились только до инспектора, сказал я. Теперь-то мне понятно. Вы просто туполобый безмозглый баран. Уж кому-кому, но только не вам пытаться кого-нибудь шантажировать. И я скажу вам, почему. Я сделал вам свое заявление еще до того, как вы оставили службу. Дежуривший сержант подтвердит, что я вошел в ваш кабинет в 16:45 и вышел оттуда раньше, чем вы. Спрашивается, для чего я еще приходил к вам, если не сделать заявление? Почему же вы не арестовали меня? Почему вы не передали мое заявление своему преемнику перед тем, как уйти? И что вы делаете здесь, в Холланд-Сити? О чем разговариваете со мной? Я кивнул в сторону бармена. Он засвидетельствует, что мы здесь встречались и вели разговор. Сопоставьте все эти факты, прибавьте то, что я сейчас вам скажу, и еще раз сопоставьте. Не думайте, что только у вас есть пленка. Помните, у меня с собой был портфель. Помните, я поставил его между нами, когда мы разговаривали. Помните, что мы говорили. В портфеле был магнитофон. У меня есть отличная запись нашего разговора. И магнитофон, и пленку я тут же сдал на хранение в свой банк. Когда эту пленку прослушают в суде, вы пойдете в тюрьму вместе со мной. Вы лишитесь своей пенсии и получите 15 лет. Пытаясь шантажировать меня, вы не учли одного. В отличие от Римы Маршалл, вам было что терять. Шантажист, чтобы добиться своей цели, не должен иметь уязвимых мест, а вы имеете. С лицом, взмокшим от пота, он прохрипел: «Ты врешь! Не было у тебя в портфеле никакого магнитофона! Все это блеф!» Я встал. «Возможно, вы правы, но у вас нет уверенности. Попробуйте меня арестовать, и тогда посмотрим, что из этого выйдет. Вы лишитесь пенсии и получите 15 лет. Так что сами решайте. Если думаете, что я блефую, давайте откроем карты. Если меня арестуют, через день-другой вы тоже окажетесь за решеткой. Это я вам гарантирую. Я оставил в банке распоряжение, чтобы пленку в случае моего ареста передали окружному прокурору Лос-Анджелеса вместе с моим заявлением о вашей попытке шантажировать меня. Я готов открыть свои карты, жулик вы несчастный. Давайте посмотрим, у кого они сильнее». Я вышел из бара и направился через двор к своему автомобилю. С безоблачного неба ярко светило солнце. Я вырулил на шоссе и погнал назад в Холланд-Сити, где меня ждали Сарита и мост. Читал Валерий Стельмащук. 2015 год.